Часть третья. Наказы Сакена я выполняла. Следила за домом и садом, поливала кое-какие огородные посадки, выгуливала детей, навещала его мать и отца, а через неделю вернулась на работу. Рашид Муратович утром отвез меня и детей в город, старшую пришлось взять на работу с собой. Часов в пять будущий свекор забрал меня и детей и отвез к ним домой поужинать. Там я узнала, что Сакен им звонил, сообщил, что благополучно доехал. Оказалось, что Наталья Ивановна дежурит в больнице в ночную смену, так что, накормив нас до отвала борщом и салатом из свежих овощей, она засобиралась на работу, а мы вернулись в дом Сакена. Я еще не привыкла называть его своим. Я до ночи просидела с бумагами. Дети угулялись на участке до того, что Данька заснул на крыльце, не дотянул до матраса. Уложила, обошла дом, запирая двери, легла в постель, прочитала короткую СМС и, обняв подушку с легким мужским запахом, смогла уснуть. Следующие дни не отличались от предыдущих. Я работала, дети ходили в садик, в выходные мы выбирались в парк или в кино, но только в том случае, если нас возил Рашид Маратович. Детей укачивало в маршрутке. Спокойная жизнь отодвинула от меня прежние проблемы, а свободное время дало простор для творчества. Я вдруг вспомнила, что когда-то неплохо вышивала, занималась скрапбукингом и вязанием. А еще в саду стали поспевать плоды, и некоторые буквально падали нам на голову, в надежде, что мы их заметим. Наталья Ивановна просветила меня, что в доме есть погреб, показала, где купить банки и все необходимое для консервирования. И наша кухня превратилась в перерабатывающий цех. Иринка выбирала косточки из вишни, Даша ловко чистила чеснок, а Даня ходил вокруг с важным видом и всюду совал свой нос. Однажды, утомившись от нарезки яблок, я вдруг сообразила: месяц-то уже прошел. СМС от Сакена приходили все реже, и его родители частенько спрашивали меня, не звонил ли их сын, что, очевидно, означало, что им он звонил и писал еще реже. Вот уже и август перевалил за середину. Я все тянула с покупкой формы и портфеля для Ирины, надеясь, что Сакен вернется, и мы вместе отправимся в магазин. Не вернулся. Я сама съездила в большой универмаг, закупила все по списку и, надо же, столкнулась на этаже со свекровью. Она как раз выходила из отдела школьных принадлежностей вместе с дочерью и старшей внучкой. «Ой, ты тут!» — удивилась заловка. «Кому это набираешь?» — спросила она, сразу увидев пакеты с покупками. «Ирина в первый класс пойдет», — сдержанно ответила я, радуясь, что зашла в магазин после работы в костюме и на каблуках. «Как время-то бежит! А Коля наш снова женится!» — припечатала она, наблюдая за моей реакцией. «На здоровье», — также ровно ответила я, — «передай ему мои наилучшие пожелания». «И что, даже не интересно, на ком?» — игриво спросила бывшая родственница. «Полагаю, на дочери подруги твоей мамы?» — вежливо ответила я. «Например, на Викуле». Выдвинула я предположение и сразу поняла, что угадала. «Что ж, передай ей мои соболезнования». Завершила я разговор и удалилась. 1 сентября я отвела Иринку в школу. Это была обычная городская школа рядом с общежитием. Другие варианты я не рассматривала. Давно и честно себе сказала: если Сакен не вернется, мы сразу уедем из этого дома. Не хочу снова быть приживалкой. Однако родители Сакена нас не оставляли. Также приглашали на ужин, делились молоком и яйцами от своего небольшого хозяйства. Также подвозили в школу, сад и на работу. Рашида Маратовича я по-прежнему опасалась и старалась не огорчать. Если он просил одеваться теплее, одевалась. Если приносил кастрюлю с очередным кулинарным шедевром от Натальи Ивановны, я тут же ставила ее на стол и звала детей. В их родительской заботе было то, чего мне не хватало в одиночестве – осознание, что ты кому-то нужна». В конце сентября заволновался и зам Сакена. Потемнел лицом, стал бросать на меня косые взгляды, а однажды, напившись, начал приставать прямо на работе со словами: «Нет его больше, поняла, дура? Хотел для тебя побольше денег заработать и пропал с концами. Кому ты теперь нужна? А я не обижу». Вырвавшись, я засветила ему в глаз и ушла в общежитие. Благо, комнатку продолжала снимать, чтобы дочка шла туда после школы, чтобы отдохнуть и приготовить уроки. Навстречу в узкий коридорчик вышел сосед. Дохнул смесью сигаретного дыма и перегара в лицо. «Что, соседка, пораньше пришла?» И тут меня скрутило. Оттолкнув здоровенного мужика с дороги, я кинулась в туалет и, мучительно содрогаясь, согнулась над унитазом. «О, Господи! Ты великий шутник! А как же таблетки?» Умывшись и прополоскав рот холодной водой, я решила действовать последовательно. Спустилась вниз, дошла до ближайшей аптеки, купила несколько тестов. Первый же расцвел парой малиновых полосок. Остальные только подтвердили ситуацию. Уткнулась лицом в ладони. Плакать нельзя. Возможно, ребенок — это все, что мне останется от сказки по имени Сакен. Встала, с каменным лицом выбросила тесты, спустилась вниз, поджидая дочку. Работа, похоже, кончилась. Придется снова браться за курсовые и контрольные. Заготовки есть, картошка тоже. Из дома пока не гонят. Поживем с детьми хотя бы до снега, а потом под предлогом опасной езды вернемся в общежитие. Прорвемся. На следующее утро я приехала на работу раньше всех. Собрала со стола личные вещи, написала заявление на отпуск и оставила его в бухгалтерии. Увольняться просто так не буду. Мне снова понадобится каждая копейка, которую я смогу заработать. В середине октября полетел первый снег. От Сакена не было вестей уже месяц. Наталья Ивановна ходила с красными глазами. Рашид Маратович напрягал старые связи, искал друзей и однокашников, пытаясь узнать, что случилось с сыном. Я пряталась от них, потому что меня скручивало от любого резкого запаха. Я обледнела, зеленела и бежала в туалет при малейшей попытке что-нибудь съесть. Вид был соответствующий. Почернело, высохло, волосы потускнели. Успокаивалась в гамаке. Натягивала куртку поверх пижамы и в темноте выходила в сад. Качаться и грызть сухарики. Сдала меня старшая дочка. Не специально, конечно. Просто встретила Рашида Маратовича с очередной кастрюлькой, безапелляционным. «Не надо, деда Рашид, маму опять тошнить будет». Мужчина, повидавший на своем веку много всякого, поставил кастрюльку на крылечко и расспросил Иринку подробно, что это с мамой случилось. Заболела? Ничего не ест? Тошнит? Плачет? Все ясно. Ну иди, детка, поиграй. Через час ко мне ворвалась Наталья Ивановна. Посмотрела на меня и заревела. Я заревела в ответ. Так и сидели на полу гостиной, обнявшись. Потом, утерев слезы шарфиком, она спросила: «Кто хоть будет?» «Не знаю пока», — всхлипнула я. «Сказали, на той неделе на УЗИ идти». «Ну и ладно. Сакен много детей хотел. Вырастим. А чего на работу не ездишь?» Я потупилась. «Ясно. Ну и ладно, сиди дома, тебе и так хватает». Тут Наталья Ивановна, конечно, была права. Несмотря на все удобства, свой дом требовал куда больше внимания, чем квартира. Да и дети скучать не давали. Успели притащить выброшенного на кучу мусора котенка, беспородного щенка и черепаху с продавленным панцирем. Так что утро мое теперь начиналось со всеобщего кормления и гуляния. Точнее, с уборки горшков и лотков. Через неделю суховатая врач на УЗИ буркнула мальчик, надиктовала предлежание по передней стенке и отпустила на волю. «Мальчик». Я погладила живот и серьезно попросила сына не изводить меня больше тошнотой. Больше бешеных побегов в туалет не случалось. Росли дети. Старшая уже понимала и деловито объясняла младшим, что у мамы в животе Ляля, и скоро с ней надо будет играть. «Я обдумывала, что буду делать, когда поеду в роддом». Откладывала деньги на пеленки и распашонки, а сердце рвала тоска. Хотелось выйти в темную стылую ночь и закричать: «Сакен, где ты?» В последнюю субботу ноября дети вдруг дружно расчихались. Я согрела им молока с медом, достала большую книжку с картинками, печенье, и мы развалились на диване в гостиной, лопая печенье и читая сказки. Малыш, обычно довольно активный, затих. Старшие придремали, и я незаметно для себя уснула, придерживая сына, чтобы не скатился. А проснулась от того, что мое лицо обнимали ледяные ладони. Подняла взгляд и заплакала. «Сакен, здесь, худой-худой, замученный, небритый», он улыбался, глядя на меня. «Ты здесь, вы здесь», шептал он, жадно целуя мои волосы, лицо, руки. От него сильно пахло усталостью и машиной. «Ты вернулся», — улыбнулась я сквозь слезы. «Родители знают?» «Я сразу к тебе». «Иди мойся, я тебе чаю принесу и суп погрею», — сразу всполошилась я. «Иди, иди, а то Наталью Ивановну напугаешь». Он нехотя встал и пошел в душ, а я аккуратно выбралась с нашего лежбища. Обложила детей подушками и потопала на кухню. 4 месяца, 5-й. Живот едва выступал под свободной домашней туникой, но все же двигалась я уже иначе. Мылся Сакен долго. Скрипел бритвой, фыркал, смывая мыло с лица. В конце даже запел что-то неразборчивое. Я тем временем накрыла стол, подогрела еду, открыла банку остренького леча. Он вышел в одном полотенце и снова жадно уткнулся в мои волосы. Мы молчали. Я не торопила его, захочет, сам расскажет, но тихо радовалась, что не успела перебраться в общежитие. Сакен явно был очень рад тому, что мы живем в его доме. Потом он ел, не отводя от меня жадного взгляда. После ужина вышел на крыльцо и закурил. Я удивилась. Прежде ни разу не видела его с сигаретой. «Прости, малыш, я брошу», — пообещал он, обнимая меня. Но сын решил, что запах табака для него слишком экстремальный аромат, и я, отстранившись, склонилась над белым снегом, выплескивая пустой чай, который успела попить. Сакен сразу спал с лица. «Оля, что случилось? Ты заболела? Отравилась?» «Нет», — я слабо улыбнулась в ответ, утирая губы. «Просто твой сын не любит запах табака». «Сын? Мой сын? Наш!» Я поймала его мозолистую руку, испещренную шрамами, и положила на свой живот. Малыш еще не успокоился и хорошенько отпинал папу за отравление воздуха. Сакен все понял. Скомкал пачку и бросил в ведро для растопки печи. «Я рад. Знаешь, пока я был там...» Он махнул куда-то на запад. «Все время сожалел, что ты была на таблетках». «Таблетки не сработали», — успокаивающе сказала я. «Твои родители в курсе, что скоро станут бабушкой и дедушкой, и дети очень ждут братика». «Сын? Точно сын?» Сакен все еще не мог поверить. «Точно. Прости, я не стала тратиться на снимок, но мне даже в карте написали «мальчик». Мы еще постояли, обнявшись, пока меня не затрясло от холода. Потом вернулись в дом». Дети уже встали и деловито потрошили вазу с печеньем. Увидев Сакена, девчонки все бросили и побежали к нему, обниматься. Только Даня смотрел настороженно, отвык, забыл. Но потом бочком-бочком подошел ближе и первый забрался к Сакену на колени. Дети радостно пищали, рассказывали наши новости, показывали игрушки и фотографии, поэтому мы не услышали, как открылась дверь и вошел Рашид. Увидел Сакена, сглотнул, постоял, не зная, куда девать пеструю сумку. Наверняка Наталья Ивановна прислала что-нибудь вкусненькое под девизом «Это не тебе, это моему внуку». Я, улыбаясь, подхватила ненужную ему ношу и отошла в сторонку. Ох, как отец и сын обнимались! Мне казалось, отощавшийся Акен просто хрустнет, как кузнечик, в объятиях отца, но обошлось. Немного успокоившись, мужчины снова сели за стол, а детей я отправила в детскую, одеваться и идти гулять по густо выпавшему свежему снегу. Только вывела их во двор, как через заднюю калитку появилась Наталья Ивановна. «Олюшка, ты моего не видела? Пошел к вам манты отнести и пропал». «Добрый день, Наталья Ивановна!» Я улыбалась так, что затмевала блеск снега. «Заходите, Рашид Маратович в доме, Сакен приехал». «Что?» Будущая свекровь ахнула, схватилась за щеки и бойко потрусила к дому. Конечно, новой порции объятий и слез Сакен не избежал, но держался он стойко. Пришлось варить манты, выставлять на стол еще закуску, но пить никто не стал. Все были хмельными от радости. Постепенно, с оговорками, чтобы не пугать мать, мой мужчина рассказал, что с ним случилось. Он поехал предлагать программное обеспечение холдингу. Все было хорошо. Общался на уровне старшего менеджера. Заключил договор и собрался ехать обратно, но вдруг у холдинга в одночасье поменялся главный акционер. Договор завис без финальной подписи, и Сакен, нервничая, вынужден был задержаться. Новый владелец оказался бывшим бандитом. Придирчивый и строгий, он хотел разобраться во всем сам и кота в мешке покупать не хотел. Когда дошло дело до Сакена, этот начальник потребовал проверки на месте. И Сакена, усадив в огромную машину, отвезли в глубинку, где, собственно, и должны были работать его программы, позволяющие автоматизировать контроль операций, на заводе по производству стеклянной тары. Средняя температура в цехах 39 градусов, грязь, безалаберность и новенькие немецкие линии для производства пивных бутылок и кофейных банок. Почти 3 месяца Сакен доказывал большому боссу и толпе его подчиненных разной степени хамоватости, что его программы действительно стыкуются с импортным оборудованием и дают реальную картину потерь. После того, как ему пригрозили переломать пальцы, он вспылил и установил на компьютеры бухгалтеров хитрую программку-контроллер. Благодаря ей удалось выяснить не только то, что почтенные тетки 80% времени проводят в соцсетях и интернет-магазинах, но и то, что они просто не пользовались новыми программами, потому что не знали их и даже не пытались прочитать инструкцию. А еще для обеспечения работы предприятия хватало 2 бухгалтеров, а не дюжины. После этого большой босс смягчился, разогнал прихлебателей, позволил Сакену установить программы и обучить людей ими пользоваться, а потом оплатил и работу, и софт, и длительное пребывание программиста в глухомане без телефона и доступа в интернет. Вырвавшись из лап рачительного хозяина, Сакен сел в машину и гнал без остановки до самого дома. Выговорившись, он прилег на диван и стал выслушивать наши новости. Тогда и произошло то, чего я опасалась. Наталья Ивановна сдала меня с потрохами. Рассказала, что я опять сижу ночами, делая контрольное, потому что его зам меня уволил. Обозвала Димочку нехорошими словами, а Рашид Маратович добавил, что в фирме совсем неладно. Он, мол, заезжал пару раз и видел, что в офисе и техники, и мебели поубавилось. «Разберусь», — свел брови Сакен. «Я оттуда вообще мог не вернуться. Мне на это много раз намекали. И как бы Оля с 4 детьми крутилась?» Но это были заботы будущего дня. А пока успокоенные родители пошли домой, хозяйство, пусть и небольшое, требовало присмотра. Дети, нагулявшиеся румяные, облепили Сакена. Старшая важно села читать ему книжку. Я устроилась в кресле, чтобы не получить случайно пинок от резвого Дани, и взялась за носки. Сакен вернулся, значит, надо позаботиться о комфорте моего мужчины. Тихий вечер закончился тем, что дети уснули в повалку прямо на диване, и Сакену пришлось раскладывать их по местам. Потом он нерешительно остановился в дверях спальни, и я пошла к нему, прижалась и шепнула: «Идем». Эта ночь была полна нежности, повторного узнавания и удивления. Чувствительность и тяжесть груди, выступающая округлость живота, изменившийся обрис лица — все поражало мужчину. Он боялся коснуться губами потемневших сосков, трепетно гладил живот и, казалось, не помышлял о близости, но вскоре накопившееся желание дало о себе знать. Мы все же нашли комфортное положение, не пугающее его и не смущающее меня, а потом долго обменивались затухающими ласками, деля между собой пережитое одиночество. Утром Сакен наблюдал за нашей обычной суетой — собрать всех в школу, в сад, усадить в машину к Рашиду Маратовичу, проверить сумки, варежки, сменную обувь и помахать рукой с крыльца. «Во сколько они вернутся?» — спросил он, неслышно подойдя сзади. «Часов 7. Твой папа заберет младших из садика и Иринку из продленки. Заедет в магазин со списком от Натальи Ивановны, побалует их мороженым, а потом сдаст мне». «Тогда собирайся, едем в город». «Зачем?» — спросила я, послушно шагая к гардеробу. «Подадим заявление в ЗАГС, купим мне теплую куртку и на работу заедем». «Куртка Сакену точно не помешает. Уезжал-то он еще летом. Конечно, в деревне он прикупил себе что-то осеннее, но для зимы куртка была явно жидковата. Мы действительно поехали в ЗАГС и подали заявление на неторжественную церемонию». Выпирающий живот стал весомым аргументом. Нас пообещали расписать уже в этом году. Потом заехали в магазин. Исакен полностью переоделся, собрал одежду в пакет и опустил его в мусорку у входа. Я поняла и не промолвила ни слова. От того, что он пережил, хотелось избавиться на всех уровнях. Мы вошли. За моей стойкой сидела кудрявая блондинка старше школьного возраста. «Вы к кому?» — чирикнула она. «Димка у себя?» — вежливо спросил Сакен. «Дмитрий Александрович просили не беспокоить», — договаривала она нам в спину. Офис действительно опустел. Причем пропали самые дорогие машины, и народу было маловато для пикового времени продаж. Незнакомые лица... Удивленные взгляды. Сакен дошел до кабинета, рванул дверь, и нашим взглядом открылось потрясающее зрелище. Еще одна кудрявая блондинка сидела на столе, а зам Сакена увлеченно облизывал ее грудь. Увидев нас, поперхнулся, а потом закричал: «Сакен, друг, ты вернулся!» Оттолкнув блондинку, Дмитрий вскочил, забыв, что его штаны уже расстегнуты, и предстал перед нами в модных трусах Кельвин Кляйн. Суетливо подобрав брюки, он все же выбрался из-за стола и, косясь на меня, позвал друга. «Идем, выпьем по стопочке в переговорной или в ресторан рванем». «Зачем?» Лицо Сакена напоминало вырезанную из дерева маску. «Я работать пришел». «Расскажи-ка, как дела на фирме и откуда здесь столько посторонних?» «Ну, тебя долго не было, и мне пришлось все решать самому», — забормотал Дима. «А вообще, бабам не верь, они такое наплетут, чтобы мужиков поссорить». Сакен только сузил свои темные глаза еще сильнее. Я ни слова не сказала ему про выходки его зама, а Наталья Ивановна и не знала про приставание наглого красавчика. «Оленька», — Сакен ласково погладил меня по руке, — «иди документы в бухгалтерии собери, просмотреть хочу, и отпусти там всех домой, кроме Маргариты Павловны, проверка будет». Дима побледнел и забормотал еще тише: «Так нету Маргариты Павловны, отпуск взяла без содержания». Тут прищур Сакена стал совсем уж нехорошим. Старший бухгалтер его фирмы была уникальным специалистом, державшим все счета фирмы в абсолютном порядке. Зарплату она выдавала день в день, расходы ограничивала железной рукой, а налоги считала так, что инспектора краснели, бледнели, но придраться не могли. Даже просили, чтобы без премии не остаться, пару счетов из отчетов убрать. И если такой специалист ушел в неоплачиваемый отпуск, значит, дела совсем плохи. Блондинка, тонко ощутившая настроение, проскользнула мимо меня, придерживая юбку. «Димочка!» В голосе Сакена слышалось такое, что даже меня мороз продрал по коже. «Ты был так уверен, что я не вернусь? Не ты ли подкинул Бурбасу идею с проверкой софта на месте? И не твои ли длинные лапки торчали из карманов тех типов, которые пытались посадить меня за угон моей же собственной машины, когда я ехал?» Зам, бледный как простыня, начал отступать к стене, и я напряглась. Таких людей нельзя загонять в угол, ответят, как крысы, жестоким нападением. И он попытался. «Что, думаешь, вернулся так на коне? Шиш тебе! Моя теперь эта фирма! Моя! Я все активы вывел!» Брызгал слюной Дима. «И шлюха твоя подзаборная со мной спала, и выблядки ее...» Договорить он не успел. Забыл, видимо, где служил Сакен, а внешность, ох, как обманчива. Один короткий удар и нажатие пары точек, и все. Лежит Димочка на полу тепленький, пузыри пускает. «А знаешь, — задумчиво говорит Сакен, — Бурбас мне тебя не сдал, но на прощание пообещал, что одну мою просьбу он выполнит без разговоров, и все будет шито-крыто». Бывший зам засучил ногами. Не знаю, кто такой этот Бурбас, но Димочка боялся его до мокрых штанов. «Так вот, ты сейчас звонишь Маргарите Павловне, извиняешься и приглашаешь ее на работу. Потом отдаешь все бумаги, переписываешь на меня свою долю, вернешь, что украл, и свалишь из города так быстро, как только может твоя машина. Иначе я позвоню Бурбасу и попрошу его об услуге. И еще. Перед моей женой и детьми ты тоже извинишься». Дальше было очень много очень грязной работы. Маргарита Павловна моментально ответила на звонок и, услышав вялые извинения, обрадовалась так, что услышали даже мы. «Сакен вернулся, ура! А ты...» Дальше шло такое непечатное выражение, что я едва не зааплодировала. Умеет же наш главбух объяснять коротко и доходчиво. Димочку никуда не отпускали. Сакен позвонил братьям, попросил о помощи. Приехала пара более молодых копий Рашида Маратовича. Они скромно сели у дверей офиса и каждого выходящего вежливо спрашивали, кто и откуда и кем работает. В итоге треть сотрудников, блондинистые цыпочки, дядья, кузены и племянники Димочки, получили расчет из рук моментально примчавшейся на работу Маргариты Павловны. Еще треть невнятных личностей, смахивающих на хипстеров, Сакен допрашивал лично. Выяснял, где, как и чем занимались, и на что способны в рамках задач фирмы. Кое-кто из них тоже потопал за расчетом. Остальные сохранили места, но на испытательном сроке. Именно Маргарита Павловна отыскала склад, куда Димочка вывез технику и мебель. Бывший зам дрожащими руками написал доверенность, и один из братьев Сакена, кажется, Ренат, съездил туда и забрал все. Я тотчас привлекла уцелевших сотрудников к уборке и перестановке, нашла свою бывшую помощницу в ранге уборщицы и повысила ее. Девочка старательная и не глупая. А я вскоре не смогу скакать между столами с кофе и папками. Между делами отзвонились родителям, попросили посидеть с детьми, заказали пиццу и кофе прямо в офис и до утра разгребали бумаги, выясняя, сколько же Димочка увел налево. Сумма получалась внушительная. Бывший зам успел и машину поменять, и квартиру прикупить. Под угрозой немедленного звонка в прокуратуру вызвали нотариуса, и он подписал бумаги на дарение квартиры и машины мне. От этого его руки так тряслись, что подписывать пришлось заново. Домой мы добрались только через 3 дня. Пока шло восстановление активов, буквально жили в офисе, питались фастфудом, мылись в общажной душевой, там же стирали белье и кемарили на продавленном диване. Когда стало полегче, решили, что можем себе позволить выспаться и увидеть детей. В офисе осталась спокойна, как броненосец Маргарита Павловна. Под рукой у нее была тревожная кнопка, в телефоне номера прокуратуры, ОВД и наши, а братья Сакена пообещали приглядывать, пока мы будем есть и спать. Дома все было хорошо. Рашид Маратович и Наталья Ивановна присмотрели за нашим невеликим хозяйством. Дети были сыты, умыты и довольны. Сообщив родным о грядущей свадьбе, Сакен утащил меня в душ, успев крикнуть матери, чтобы поставила чайник. Когда мы, чистые, выбрались в дом, на столе парили миски с пловом. Чайник, укрытый грелкой, стоял тут же, а дети резвились на улице. Жадно проглотив по паре ложек еды, мы плеснули в пиалки немного чая и подняли их, как бокалы. «За нас!» — улыбнулся Сакен. «За нас!» — поддержала я. Мы добрались до этого момента по нелегкой дороге, но теперь мы вместе, а это главное. Эпилог. Сакен расширил работу своей фирмы, открыл несколько представительств в соседней области и по-прежнему занимается софтом. Димочка исчез в неизвестном направлении, но, думаю, мой муж знает, где он находится, ведь такого заклятого друга выпускать из виду нельзя. У нас была тихая домашняя свадьба. Я познакомилась с бабулей Сакена, и меня восхитила эта крохотная темнокожая старушка, не уступающая шустростью мышам. Весной у нас родился сын. По настоянию бабули его назвали Маратом в честь ее мужа. Правда, в метрике написано Матвей, но дома зовем Марат. Через 2 года родился Алихан, то бишь Алексей, а после — Катине. В общем, я почти сразу оставила работу в офисе, но взамен открыла филиал своего любимого детского центра в местной библиотеке. Веду кружок рисования и всевозможных прикладных техник. Лепим, клеим, украшаем. Денег такая работа не приносит, зато не дает закиснуть под крылышком у любимого мужа. Бывший муж напоминает о себе в те редкие моменты, когда ему вновь нужны справки или когда старшим дочерям требуется разрешение на выезд за границу. Иринка ездит с концертной группой музыкального колледжа и успешно выступает на солидных международных конкурсах. Даша неожиданно увлеклась танцами, и теперь она самая длинноногая блондинка в семье, потому что носит пачку. Даниил не оставил своего увлечения техникой и теперь занимается железом, вполне успешно ремонтируя ноутбуки и телефоны, зарабатывая себе на учебу в престижном техническом вузе. А младшие пока слишком малы, но я надеюсь, что им досталось такое же большое и доброе сердце, как у их отца.